Густые синие тени лягут на льды, вернутся розовые туманы. Потом криком птиц наполнится воздух, и на обнаженной из-под снега земле, торопливо, боясь упустить хотя бы один теплый день, раскроют свои разноцветные чашечки миниатюрные полярные цветы. А сейчас, еще некоторое время в ясную погоду, мы будем видеть зарю. Полуденные сумерки все больше и больше будут сгущаться, и, наконец, дней через 20 наползающая темнота закроет все вокруг. После этого 2 месяца полдень не будет отличаться от полуночи, пока снова не появятся признаки зари. В это время солнце заменят нам хронометры. Они будут отмечать наступление дня. Арктика заснет. Птицы давно уже покинули ее. Последнюю из них, Моевку, мы видели 10 октября. Все живое, оставшееся здесь, будет вести борьбу за существование во мраке наступившей полярной ночи. Эскимосы называют ее «большой ночью». Это верно передает ощущение и настроение человека. Следующий день был таким же ясным, но солнце уже не показывалось. Только над тем местом, где оно вчера скрылось, как и накануне, возник огненный столб, словно последний прощальный привет друга. Наш маленький коллектив вступил в полярную ночь. 30-градусные морозы, нагрянувшие в самом начале большой ночи, проверили нашу готовность к зимовке. Особенно тщательную проверку испытал наш домик. Морозы шарили своими холодными руками по стенам, дышали в подпол, забирались на чердак, пытались разрисовать узорами окна или найти щелочку в дверях. Стены потрескивали, и невольно напрашивалось сравнение. Так в морозную ночь покрякивает тепло одетый сторож. Крыша домика курчавилась изморозью, труба покрылась инеем и стала похожа на гриб. Сени заблестели ледяными кристаллами, но жилище наше надежно сохраняло тепло. Домик по-прежнему смотрел ясным взглядом своих 4 окон. Налетела метель. Она подняла невероятный шум. Морозный ветер полез в пазы стен, застучал в окна, наполнил своим леденящим дыханием чердак. И опять домик выдержал жестокие испытания, оправдал наши надежды. Еще на материке мы много внимания уделяли вопросу о типе нашего будущего жилья. Для нас это был очень серьезный вопрос. Однако наши требования были скромны. Мы сознательно не мечтали об отдельных комнатах, кают-компании и тому подобное. Надо было считаться с трудностями, могущими возникнуть при выгрузке экспедиции на берег, и с минимальными сроками на сборку домика, даже при условии, что нам поможет в этом команда корабля. Строительные планы ограничивались и финансовыми возможностями. В то же время мы решительно отказались и от хижины, а заодно и от предложений некоторых строителей, проявлявших большую заботу о нашем коллективе и рекомендовавших самые разнообразные конструкции жилья. Здесь вместо стен были и щиты с засыпкой, и щиты с пробковой прокладкой или воздушной прослойкой, фанера с металлической бумагой или со стеклянной ватой, дома гренландские, канадские, финские, аляскинские и тому подобное. Все советы свидетельствовали о заботе о нас, но предполагаемые конструкции показались нам излишне сложными. Нам нужен был дом для защиты от морозов, бешеных полярных ветров и непогод. Он нужен был для отдыха после тяжелых санных походов и для работ в темную пору года. Дом должен быть прочным, теплым, сухим и удобным. Проще говоря, жилище наше должно было походить на русскую крестьянскую избу, по возможности приспособленную к арктическим условиям. Это изобретение нам было больше всего по душе. На общем совете мы решили, насколько возможно, облегчить и утеплить это веками проверенное жилье и заблаговременно построить его на материке, чтобы в Арктике в крайнем случае можно было собрать домик только силами участников экспедиции. На исключительный случай, если бы по создавшимся условиям нам не удалось выгрузить с корабля дом, мы взяли запас легких строительных материалов, брусков, фанеры и прочее. В этом случае мы были бы вынуждены на месте спроектировать и построить хижину. В Архангельске по проекту Урванцева был построен домик размером 6 на 6 метров. Для облегчения веса постройки стены были сделаны не из кругляка, а из опиленных брусьев диаметром 25 на 20 сантиметров. Чтобы легче было произвести сборку и чтобы стены меньше продувались, венцы сруба клали не в паз, а в шпунт. Пол и потолок были двойными, пустоты засыпали опилками. Стены домика решили обшить изнутри войлоком, а поверх него фанерой. На пол постелили войлок, а затем линолеум. Мой первый дом в Арктике на острове Врангеля по совету знающих людей был покрыт волнистым оцинкованным железом. Какими недобрыми словами в течение 3 лет я поминал этих знатоков. Спастись от снежных заносов на чердаке при такой крыше было абсолютно невозможно. Этот горький опыт пригодился теперь. Наш дом мы покрыли двойной тесовой крышей. Смотри фото 12. Рамы были тоже двойные, и каждая, в свою очередь, имела двойное застекление. Таким образом, в окне была тройная воздушная прослойка, что не только уменьшало теплопроводность, но и предохраняло окна от обмерзания. Все было сделано из сухого соснового леса. Каждую деталь домика пометили номером. Это должно было сильно облегчить сборку постройки на месте. Внутри наше жилье разделялось на жилую комнату, размером около 21 квадратного метра –